Встреча через тысячелетия. В один из дней приехала на слет девушка по имени Люба. Лет 25 ей было. Одета Люба была в простенькую юбку, чуть ниже колен, да кофточку льняную с вышивкой. На плече сумка небольшая на ремне висела. Нарядов у Любы немного было. Шла девушка по улице в надежде отыскать какое-нибудь жилье в частном секторе. Во время слета все номера в гостиницах, отелях и пансионатах заранее бронировали люди. Да и не было у девушки денег для оплаты дорогих гостиничных номеров, потому искала она жилье попроще. Но в частном секторе во время прохождения брачных слетов не просто было отыскать жилье. Без особой надежды на удачу Люба обратилась к вышедшей из калитки частного дома женщине. «Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, нет ли в вашем доме места для ночлега? Мне желательно, чтоб подешевле!» Женщина ответила: «Зря ищешь, девица. Все занято давно. Заранее через бюро квартирное все приезжающие договариваются о проживании. Ты зря время не теряй. Иди-ка лучше на вокзал, а то и там присесть не будет места». «Спасибо за совет. Я так, наверное, и поступлю», — ответила ей Люба и пошла по улице по направлению к вокзалу. «Постой, девица, подойди ко мне», — окликнула женщину, и Люба к ней вернулась. «Ты вот что, ты попробуй постучись или позвони в тот дом, что от меня через 4 дома будет. Там на калитке есть звонок, ты кнопочку нажми. Может, и выйдет бабка старая, похожая на бабу-ягу. Она гречанка, нос у нее крючком. Мой муж сказал, гречанки молодые все красавицы, а старые, как бабы-ёшки. Так ты, девица, попросись к ней на постой. Она раньше, когда мужик ее жив был, много людей пускала, а умер, так с тех пор ни одного уж третий год. Но ты попробуй, попросись, а вдруг она тебя и пустит». «Спасибо вам, попробую», — сказала Люба. И к дому подошла указанному женщиной. Нажала на кнопочку звонка один раз. Через минуту еще нажала кнопку на калитке. Но никто не выходил. 10 минут прошло. Дверь скрипнула. И из дома старушка сгорбленная вышла. Кряхтя, к калитке по дорожке, увитой виноградом, подошла. Калитку отворила. Заговорила, даже не поздоровавшись. «Ты что ломишься в калитку, девка?» — недовольно спросила. «Я попроситься к вам на постой хочу. Мне добрая женщина, соседка ваша, посоветовала». «Она не добрая. Она смеялась над тобой. Уже давно я не пускаю никого». «Я знаю. Она мне и это рассказала. Но я за целый день себе жилья не отыскала. Вот и решилась на удачу обратиться к вам». «Решилась на удачу. Не будет у меня тебе удачи. Вы тут все приехали на удачу. И ты, как все, приперлась жениха искать?» «Я суженого встретить своего хочу. Пожалуйста, простите меня за беспокойство. Я на вокзал сейчас пойду. Переночую там». Накрапывать стал дождик, и старуха проворчала: «Напасть какая-то с девками, напасть, и дождь пошел. Ладно, я тебя под навес в саду определю. Там есть гамак, скамейка, гвозди, чтобы одежду вешать. А за ночь каждую мне по 500 рублей будешь платить». 500? Удивилась Люба. «А ты сколько думала? Ты что, к родственникам в гости ехала?» «Согласна на 500. Просто я хотела побыть здесь 10 дней, но ничего, побуду 5. Согласна я на ваши условия, бабушка». «Тогда пойдем, где будешь спать, посмотришь. И деньги мне вперед плати за каждый день». 5 дней прошло, и Люба утром стала нехитрые свои вещички аккуратно укладывать в сумку. К ней, кряхтя, на палку опираясь, старуха подошла. Засобиралась девка. Уезжаешь? Да, бабушка. 5 дней уже прошло. Прошло. Билет купила? Старуха спросила и села на скамейку. Да, я купила билеты сразу, туда и обратно. Он через 5 дней будет действительным. Но может поменять удастся на сегодня или на завтра. Не удастся поменять. Народу еще вон сколько понаехало. Ты вот что, девка, поживи еще 5 дней до даты своего билета. Я не смогу пожить. Мне нечем заплатить вам. Нечем заплатить. Ну так и не плати, так поживи. Спасибо, бабушка. Спасибо, она мне говорит. Да толку от твоего житья не будет тебе. Почему? Я наблюдала за тобой. Так нынче женихов не ищут. Зачем с рассветом ты встаешь? К чему? Все женихи еще спят, когда рассвет. А спать ложишься рано. Как раз вечерние гулянки начинаются. А ты укладываешься. Женихи все гуляют до полуночи. Ты в 10 уж спишь. Одета как монашка, не красишься совсем. Так нынче женихов не ищут. Я тело, бабушка, свое готовлю к встрече с ужином. Вот потому режим стараюсь соблюдать. Не крашусь потому, чтобы узнать меня он мог. Узнать? Ты девка со странностями в голове. И мама мне так говорит. Но я с собой поделать ничего не могу. Мне часто снятся сны. Как ищет он меня по всему свету и найти никак не может. Сны? Снятся? И здесь тоже снился? Да, уже 2 раза. Один раз будто я в саду большом гуляю. И он там тоже был. Но мы никак друг к другу подойти не смогли. И голос я как будто его слышала. Все звал меня. Где ты? Где ты? Слышала голос. Тебе к врачу, наверное, надо обратиться, девка. Что ж надо так в голову осужденно вбивать, что даже голоса во сне. Мне снится иногда, как будто с ним когда-то я давным-давно жила. И были у нас дети, внуки. Жила, были. Ты что же, девка, и внешность его можешь описать? Могу. Он ростом на полголовы выше меня, русоволосый. И карие глаза. Улыбка добрая, между зубов расщелинка небольшая. Степенная походка. Расщелина, походка. А если подойдет другой? Так подходили. Дома мама каждый день и каждый раз ругает. Говорит, что мои сны меня в девках сидеть заставляют. Заставляют? Конечно, заставляют. С такими снами не найти тебе, не встретить жениха. Ты знаешь, девка, вот чего тебе скажу. Сегодня вечером возьми у меня цветастую шаль, набрось на плечи, помаднее завяжи ее. Да прогуляйся по набережной попоздней. Спасибо, бабушка, вам за заботу. Но мне нельзя на кофточку набрасывать шаль. На кофточке орнамент вышила сама. Он мне во сне приснился, и будто я в кофточке с орнаментом таким, когда-то в прошлом со своим суженым в саду гуляла. С орнаментом гуляла? Ну, девка, ты же... Бог тебе, судья. Там на столе у дома молоко, и я лепешек напекла. Поешь. К соседям я схожу. Старуха удалялась кряхтя, себе под нос ворчала. Пустила на свою седую голову. Ну, дура я, пустила. Теперь переживай тут за нее. Пойду, уговорю соседского сына. Пускай за девкой поухаживает. Да, поухаживает. Так он черноволос. А ей русого с расщелиной подай. а у соседей нет такого. Пустила на свою голову. Люба с утра по скверу побродила. В обед купила пирожок с картошкой. Когда мимо ресторана шла, из двери выходила группа мужчин. Они смеялись и весело переговаривались на каком-то иностранном языке. Увидев Любу, они к ней обратились на своем языке, но Люба не поняла речь иностранную и прошла мимо. Мужчины тут же заговорили с другими девушками. И вдруг, не оглядываясь назад, она почувствовала. От группы веселых иностранцев отделился кто-то и идет за ней. Она точно знала, что идет он именно за ней. Она его шаги даже считала, свой не ускоряя шаг, и почему-то сердце ее трепетало. Она сзади себя дыхание его ощутила, и вдруг заговорил идущий сзади иностранец на непонятном языке. «Ми диа, ди вундершуна, готен, дёрфт их дин, эвин рам». Der lieben Schaffen. С тобой, прекрасная богиня, я смог бы сотворить любви пространство на века. Слова с немецкого перевести Люба не могла, но почему-то прошептала. Тебе я помогать готова в сотворении великом. И повернулась к незнакомцу. Перед ней стоял мужчина молодой. Ее повыше на полголовы, русоволосый, карие глаза, с улыбкой доброй и маленькой расщелиной между зубов. Он руки протянул к Любе. И не чувствуя себя, не ведая случившего, Люба к его груди прильнула. Он обнял вздрагивающее тело, как будто вечность его знал. Невидимые в вышине планеты от восторга задрожали. О, сколько нужно было им событий сотворить, нитей судьбы прокладывать веками, но получилось. Встретились они и обнялись. Радомир с прекрасной Любомилой, и пусть не помнят прошлого они, их души будущее сотворят прекрасным. На пляже люди недоумевали, зачем парень с девушкой чертеж какой-то создавали на песке или рисунок. На разных говорили языках, но будто бы друг друга понимали. То обсуждали нарисованное, то спорили слегка, или вдруг с чем-то в восторге соглашались. И увлеченные рисунком, Любомила и Радомир тоже не знали, что рисуют на песке они проект поместья превосходного, который перед своим венчанием создали 5000 лет назад. Здесь нужен пруд, он должен круглым быть. На языке своем сообщал Радомир и вырывал в песке круглую ямочку. «Совсем не так», — шептала Любомила, — «овальным должен пруд быть». И исправляла круг на овал. «Да, точно, как-то лучше пруд овал», — с ней соглашался Радомир, как будто вспомнив что-то. А вечером они пришли в дом, где остановилась Любомила. У бабушки-хозяйки разрешение она спросила, чтоб спутник мог с ней перед сном побыть. Хозяйка разрешила. С улыбкой засыпала Любомила в гамаке. Он на скамье сидел, слегка гамак качал и осторожно веткой отгонял мошек разных. И тихо-тихо что-то пел. А из окошка дома, слегка занавеску приоткрыв, на них старушка до предрассветного утра смотрела. Утром на столике пред домом кувшин стоял с молоком, лепешками, тканью белую прикрытой. Там же лежала записка написанное старческой рукой. И я читала, Любомила. Ушла я по своим делам, меня 2 дня не будет. Дом сторожите, чтоб сторожить, в комнате большой живите. Есть в холодильнике еда. Уехали Любомила и Радомир вместе. А куда? Века покажут, где их род воспрянет.